Глава 56. Диана. Мне нужна нахальная стерва. Шейн начинает плакать с порога моей палаты. «Не надо», — умоляю я с кровати. «Пожалуйста. Не то я тоже заплачу, а у меня нос заложен. Я бы хотела дышать, знаешь ли». Однако его не остановить. Широкие плечи сотрясаются от слез. Даже представить не могу, насколько травматично для него все происходящее. В последний раз он был в больнице с отцом. Держал за руку и в буквальном смысле смотрел, как тот умирает. Судя по совершенно пораженному выражению лица, с которым он, спотыкаясь, двигается навстречу моей койке, мои подозрения не беспочвены. У Шейна флешбэк. Все еще хуже, чем выглядит. С иронией замечаю я. Он не отвечает. Только моргает, пытаясь прогнать слезы, а лихорадочный взгляд скользит вверх-вниз по моему телу. Я знаю, что он видит. Повязку на голове, разбитую губу, опухший нос. Слава богу, Перси его не сломал, но все равно чертовски больно. К сожалению, основные повреждения внутренние. Здорово досталось одной почке. Врача беспокоит внутреннее кровотечение, так что она на несколько дней оставляет меня в больнице. Под наблюдением. Она уже предупредила, что меня ждет еще и кровавая моча. Шейн падает на стул, где до него сидел мой папа. Когда Шейн позвонил и сказал, что он уже внизу, папа пошел за ним, а теперь, как я подозреваю, сидит в приемной, чтобы дать нам возможность немного побыть наедине. Шейн берет меня за руку. В глазах его чудовищная неуверенность. Его трясет. Что произошло? Шейн злится с первых моих слов о том, как Перси выбил дверь в квартиру, но к тому моменту, когда я рассказываю, как лежала на полу, свернувшись калачиком, а Перси топтался по мне, выражение его лица меняется. Передо мной человек, готовый на убийство. Чем дольше я говорю о событиях сегодняшнего вечера, тем труднее контролировать болезненные ощущения в животе и слабый трепет, охватывающий все мое тело. Врач дал мне что-то от тревожности, но я знаю, что парой таблеток все не исправить. Хотя признать слабость было унизительно, я вспомнила папины слова о том, что надо просить о помощи, и узнала у врача, нет ли возможности договориться о встрече с психотерапевтом, чтобы он пришел и поговорил со мной. У меня с лета панические атаки, и дальше их игнорировать нельзя. Пришло время встретиться с ними лицом к лицу, и неважно, насколько это пугает. Ни с того ни с сего меня настигает понимание всей серьезности ситуации. Осознание того, как близка я была к получению серьезных травм. Я и умереть могла. Если бы Найл не позвонил копам, как только я впервые заорала его имя, если бы они не явились через 7 минут после звонка, кто знает, что бы могло случиться. А так я ничего не помню после последнего удара. Потом я проснулась в скорой со страшным головокружением. «Ой, а еще у меня небольшое сотрясение», — сообщаю я Шейну. «Так что большой свет не включай. Пока мы пользуемся только лампой на прикроватной тумбочке. От нее исходит слабый бледный свет, от которого глазам лишь чуть-чуть некомфортно». Шейн протягивает руку и касается повязки у меня на виске. «А это как случилось?» Я лежала на полу в коридоре, а он попытался уйти. Зацепил меня нижней кромкой двери. 5 швов наложили, — обреченно говорю я. Но больше всего мне жалко папу, потому что ему сегодня вечером придется туда вернуться и отмывать всю кровь. Ты знал, что от ран на голове крови просто море? Давай без шуток. Пожалуйста. У него снова наворачиваются слезы на глаза. Эй, да нормально все. Я сжимаю его руку. Я в порядке. Малышка, прости меня. Я должен был быть рядом. Я сжимаю его руку еще крепче. «Это не твоя вина. Откуда тебе было знать, что он сегодня заявится?» «Я должен был защитить тебя». «Прекрати. Не вини себя». Я слегка меняю положение на кровати и морщусь. Весь бок аж пульсирует от боли. Чёртова почка. «Я не хочу, чтобы ты мучился чувством вины». Шейн заключает мои руки в свои, а когда заговаривает... Голос у него низкий и мрачный. «Когда я вижу тебя в таком состоянии, меня это просто убивает. Со мной все будет в порядке, обещаю. Возможно, придется походить к психотерапевту, чтобы он помог мне во всем разобраться. Но физически я скоро вернусь в форму, сам увидишь. Он склоняется и ласково целует меня в лоб. Я люблю тебя и никогда больше не оставлю. Надеюсь, ты это понимаешь. Его признание вызывает у меня улыбку. Меня вполне устраивает. Если я заберусь к тебе на кровать, медсестры меня сразу вышвырнут или нет? Если хоть попытаются, я на них наору. Только ложись с этой стороны. Вся левая часть у меня временно выведена из строя. Шейн встает, снимает пальто и туфли, а потом ловко залезает на узкую кровать. Он ростом 6'1, а еще убийственно мускулистый, так что выходит тесновато. Но он умудряется устроиться рядом со мной, опираясь на один локоть, и начинает ласково перебирать мои волосы свободной рукой. «Я возвращаюсь в Брайер», — говорит он, — «назад, в Мэдоу-Хилл». «Не смей возвращаться из-за меня. Я буду в порядке». «Неа, это не только из-за тебя. Мама выставила меня из дома». Я ахаю и тут же сожалею об этом, потому что Бог сковывает боль. «Это ради моего блага», — продолжает Шейн. Он прижимается губами к моему виску, к той части, которой не касается повязка, и я чувствую, как он улыбается. «Мама напомнила мне, где мое место на самом деле». «На катке», — соглашаюсь я. «И рядом с тобой». Он скользит пальцами по моей руке, и я чувствую, как они дрожат. «Знаю, со стороны кажется, что я воспринимаю все это очень хорошо. Правда, что ли?» Сухо замечаю я. «Но прямо сейчас я в ужасе. То, что ты лежишь в больнице, раздирает меня на части. Каждый раз, когда я думаю о том, как он выбил дверь и причинил тебе боль...» У Шейна вырывается сдавленный стон. «Не позволяй мне сегодня уйти из больницы, Диксон». «Не позволю. А то я нахрен убью его». «Не убьешь». На мгновение мы замолкаем. Ни к каким аппаратам я не подключена, так что в палате тихо. Когда Шейн снова заговаривает, голос его дрожит. «Ты понятия не имеешь, как сильно я тебя люблю. Это практически жалко». Я не могу сдержать смех. На этот раз боль того стоит. «Никогда не думал, что так получится, Диксон, но ты для меня все. Не знаю, когда это случилось, но так и есть. Ты сердце всей моей жизни, живое, бьющееся сердце. Именно благодаря тебе я с нетерпением жду каждого нового дня. Честно, я никогда не думал, что найду человека, который полностью меня поймет. О, Боже! Поверить не могу, что все эти слащавые слова исходят от Шейна Линдли. Я бы подколола его на этот счет, не будь он таким чертовски искренним. Кроме того, я в точности знаю, о чем он говорит. Я чувствую то же самое. С ним я могу быть собой, со всеми своими странностями, и не чувствовать за это ни малейшей вины. Я провел без тебя целый месяц, и это была пытка. Я оставил тебя, черт возьми, и посмотри, что случилось. Он мог бы тебя убить. Я в порядке. Твердо говорю я. И я, кстати, не шутил, когда сказал, что больше тебя не оставлю. Однажды придется, подначиваю я. Ты же будешь путешествовать с Блэк Хокс, ездить на матчи, а я останусь дома с двумя детьми, которых ты от меня ждешь уже на следующий год. Разве нет? Он посмеивается, и теплое дыхание овивает мой подбородок. Да, насчет этого. Кажется, мое мнение изменилось. Вот этого я не ожидала. Ты больше не хочешь жениться и заводить детей? Нет, хочу. Он рассеянно потирает мою руку. Жаль, что мне приходится лежать в больничной сорочке. Я попросила папу прихватить мне парочку кардиганов, когда он пойдет ко мне в квартиру. Впрочем, прямо сейчас я не возражаю. Благодаря коротким рукавам я с наслаждением ощущаю легкую шершавость пальцев Шейна, и это приятно. «Я до сих пор этого хочу, ты не подумай», — продолжает он. «Вот только дети...» «Думаю, ты была права, когда говорила, что с детьми надо подождать до 30. Я присматривал за Мэри Энн, когда она жила здесь, а потом провел с ней целый месяц дома». Он вздыхает. «Это большой труд». «Да ты что?» «Думаю, я к такому не готов». Ты всегда можешь найти себе милую женушку, которая спокойно все сделает сама. Мне не нужна милая женушка. Он целует мое плечо. Мне нужна нахальная стерва. Я фыркаю. Ты что, только что назвал меня стервой? Ага. Меня охватывает невероятное удовлетворение. Какая ирония, учитывая, что только сегодня вечером меня избил бывший парень. По идее, ощущать удовлетворение я не должна. Помнишь, ты спросил, смогу ли я когда-либо идти на жертвы? Задумчиво спрашиваю я. Смогу ли я быть партнером, который принимает на себя большую нагрузку за семью, пока ты в НХЛ? Я поджимаю губы. Думаю, смогу. Правда? Спрашивает он. Я бы пошла на такие жертвы ради тебя, потому что для меня ты тоже все. Иисусе, Диксон, какая слащавость! Где твое самоуважение? Я фыркаю ему в плечо. В любом случае, поздравляю, говорит он. С чем? Я оставляю тебя за главную. Будешь сама решать, когда рождаться нашим детям. Я смеюсь так, что снова начинает ныть бок. Черт возьми, Линдли, хватит смешить меня. Я прижимаюсь теснее. Но спасибо. Я ценю, что ты согласен учитывать мое мнение в будущем. А мне нравится. Что? Наше будущее. Он прижимается щекой к моей макушке. Ты серьезно? Ты правда считаешь, что у нас есть будущее? Я тянусь к его руке, медленно переплетаю свои пальцы с его. Да, серьезно. Понятия не имею, что готовит нам будущее, но одно я знаю точно. Когда речь обо мне и Шейне, путь предстоит веселый.